Глава 11. Белый Тахо проехал через узкую перемычку на скорости 20 миль в час. Ричард слышал, как шины шуршат по кустам, они были широкими и мягкими, скользили по земле, и мелкие камешки летели из-под колес направо и налево. До Ричарда долетели шипение насоса гидроусилителя и влажная пульсация восьмицилиндрового V-образного двигателя. Машина сделала поворот так близко от Ричарда, что он уловил запах выхлопных газов. Он лежал, не шевелясь. Автомобиль поехал дальше. Не стал останавливаться, даже не замедлил скорость. Шофер сидел высоко на левом сиденье. Ричард понял, что, как и у большинства водителей, его глаза были прикованы к повороту, который он собирался сделать. То есть он смотрел вперед и влево, а не в сторону и вправо. Плохая техника для охранника. После того, как Тахо скрылся из виду, Ричард еще какое-то время не шевелился, затем встал, отряхнул пыль и зашагал на запад. Вскоре он укрылся за камнем, к которому направлялся перед появлением Тахо. Второй комплекс был обнесен не металлической стеной, а каменной. Внутри располагались жилые дома. Ричард заметил декоративные растения и деревья, посаженные так, чтобы закрывать вид на завод. Вдалеке возвышался огромный дом, построенный из дерева в стиле шале, более подходящим для Вейла, чем для Диспейра. Вейл — город в центральной части штата Колорадо в скалистых горах, один из самых популярных и престижных горнолыжных курортов страны. Вокруг него находились самые разнообразные хозяйственные постройки, в том числе сарай, который, скорее всего, был ангаром, потому что вдоль всей длины дальней стены шел широкий, размеченный участок земли, очень похожий на взлетно-посадочную полосу. В обоих концах и посередине этой полосы стояли шесты с ветровыми конусами. Ричард снова двинулся в путь. Он старался держаться подальше от проезда между комплексами. Оттуда его было слишком легко заметить и сбить машиной. Вместо этого он пошел по дуге на запад, чтобы обойти жилой комплекс, так, словно обе огороженные территории были одним громадным препятствием. К полудню Ричард залег с южной стороны, лицом к задней части завода по переработке металлов. Жилой комплекс был ближе и левее. Далеко за ним, на северо-западе, Ричард заметил маленькое серое пятно. То ли низкое сооружение, то ли группа зданий в 5 или 6 милях от его укрытия. Кажется, около дороги. Возможно, заправочная станция, стоянка для грузовиков или мотель. Скорее всего, за пределами границы Диспейра. Ричард прищурился, но не смог понять, что там такое. Тогда он занялся более близкими целями. На заводе кипела работа. На жилой территории ничего особенного не происходило. Тахо продолжали объезжать территорию. По далекой дороге бесконечным потоком шли машины. В основном это были грузовики с кузовом-платформой, но время от времени Ричард замечал контейнеровозы и даже закрытые грузовые платформы. Они ехали в обоих направлениях, и небо пятнали выхлопы дизельных двигателей длинными лентами, тянущиеся до самого горизонта. Завод выплевывал дым, огонь и искры. На расстоянии его грохот казался не таким оглушительным, но вблизи наверняка наводил ужас. Солнце поднялось высоко в небе, и стало тепло. Ричард присел пониже. Он наблюдал и слушал, пока ему не наскучило это занятие, и тогда он зашагал на восток, чтобы взглянуть на дальнюю окраину города. Ярко светило солнце, поэтому Ричард соблюдал осторожность и передвигался медленно. Завод и город были разделены пустырем, мили в 3 шириной. Ричард прошел через него по прямой, оставив в стороне кусты, где прятался. Во второй половине дня он оказался примерно на одном уровне с тем местом, где был в 6 утра, но южнее поселения, а не севернее, и смотрел на задние стены домов, а не на фасады коммерческих зданий. Дома были опрятные и совершенно одинаковые, дешевые, но вполне прилично построенные, одноэтажные в стиле ранчо, отделанные гонтом, с крышами, залитыми битумом, выкрашенные краской или морилкой, с гаражами и без, с чистоколами вокруг дворов и открытые всему миру. На большинстве крыш имелись спутниковые тарелки, дружно повернувшие головы на юго-запад, точно полк ожидающих чего-то зрителей. Ричард разглядел среди домов людей, по большей части женщин и детей. Изредка попадались мужчины. Они крутились возле машин, неспешно работали во дворах. Ричард догадался, что это временные рабочие, те, кому сегодня не повезло. Он прошел по дуге в 100 ярдов направо и налево, на восток и на запад, стараясь рассмотреть побольше. Впрочем, он не увидел ничего особенного. Дома в странном маленьком пригороде, словно прилипшем к Диспейру, на расстоянии многих миль от чего бы то ни было, окруженные бескрайними открытыми пространствами. Высевшиеся на западе скалистые горы, казалось, находились в миллионе миль. Неожиданно Ричард понял, что Диспер построили люди, потерявшие надежду. Они перебрались через холмы и увидели перед собой далекий горизонт. Именно здесь и в тот момент они сдались, разбили лагерь и остались, где были. А их потомки продолжали жить в городе, работали или не работали, в зависимости от капризов хозяина завода. Ричард съел последнюю шоколадку и выпил остатки воды, сделал пяткой ямку в кустах и закопал обертки и пустые бутылки вместе с мешком для мусора. Перебегая от камня к камню, он подобрался поближе к домам. Низкое гудение, доносившееся со стороны завода, расположенного вдалеке, становилось тише, и Ричард понял, что рабочий день подходит к концу. Слева низко висело солнце, и его последние лучи целовали вершины далеких гор. Температура воздуха падала. Первые машины и грузовики-пикапы начали возвращаться в город через 12 часов после того, как проехали в сторону завода. Длинный рабочий день. Они направлялись на восток, в сторону сгущающихся сумерек, поэтому фары были включены. Их лучи уносились на юг, заливали светом перекрестки, подпрыгивали и ныряли вниз, двигаясь в сторону Ричера. Затем они опять повернули, кто налево, а кто направо, и помчались в сторону подъездных дорожек, гаражей, навесов для автомобилей и просто участков земли, заляпанных машинным маслом. Одна за другой машины останавливались, и фары гасли. Затихали моторы. Слышался скрип открываемых дверей, которые через несколько мгновений захлопывались. Внутри домов горел свет, в окнах виднелось голубое сияние телевизионных экранов, а небо становилось все темнее. Ричард подобрался еще ближе и увидел, как мужчины несут пустые контейнеры из-под ланча на кухне или стоят около машин, потягиваясь, потирая глаза тыльной стороной ладони. Увидел исполненных надежд мальчишек с мячами и рукавицами для бейсбола, рассчитывавших поиграть перед наступлением ночи. Видел, как некоторые отцы соглашались, а другие отказывались. Видел, как маленькие девочки выбегают на улицу с сокровищами, требующими немедленного изучения. Он увидел крупного мужчину, который стоял возле его столика в ресторане, закрывая ему дорогу к выходу, а потом держал перед ним дверь полицейской машины, как консьерж дверцу такси, старший помощник шерифа. Он вылез из старого грузовика-пикапа, того самого, что подъехал тогда к ресторану, прошел мимо двери на кухню, прижимая обе руки к животу и, спотыкаясь, поспешил во двор. Забора вокруг его дома не было. Он упорно шагал мимо обработанной земли в сторону кустов, растущих за домом. Ричард подобрался поближе. Мужчина остановился, расставил пошире ноги, наклонился, и его вырвало прямо на землю. Секунд 20 он стоял, сложившись пополам, затем выпрямился, потряс головой и сплюнул. Ричард подошел еще ближе. Когда до мужчины оставалось 20 ярдов, тот снова наклонился, и его вырвало во второй раз. Ричард слышал, как он тяжело вздохнул. Не от боли или удивления, а с раздражением и покорностью. — Ты в порядке? — спросил из темноты Ричард. Мужчина выпрямился. — Кто здесь? — крикнул он. — Я? — ответил Ричард. — Кто? Ричард подошел поближе и шагнул в полосу света, падающего из окна кухни соседского дома. — Ты! — с трудом выговорил мужчина. — Я? — подтвердил Ричард. — Мы же вышвырнули тебя из города. У вас не вышло. Ты не должен здесь находиться. Мы можем обсудить это подробнее, если хочешь. Прямо сейчас и здесь. Мужчина покачал головой. Меня тошнит. Это нечестно. Это было бы нечестно, даже если бы ты был здоров, — ответил Ричард. Мужчина пожал плечами. Как скажешь, — пробормотал он. Я иду в дом. Как твой дружок? Тот, что с челюстью. Ты сильно ему врезал. Зубы в порядке? — А тебе какое дело? — Это вопрос калибровки, — сказал Ричард. — Настоящее искусство — делать только то, что необходимо, ни больше и ни меньше. Ну, у него отвратительные зубы, как у всех нас. Очень плохо, — заметил Ричард. Меня тошнит, — повторил мужчина, — я ухожу в дом. Я тебя не видел, ладно? Плохая еда? Мужчина помолчал, а потом кивнул, наверное, съел что-то плохое. Он повернулся спиной к Ричеру и медленно направился к дому, спотыкаясь и придерживая ремень одной рукой, как будто брюки были ему слишком велики. Ричард проследил за ним взглядом и зашагал назад в темноту. Он прошел 50 ярдов на юг и 50 на восток от того места, где находился перед этим, на случай, если помощник шерифа передумает и решит, что он все-таки что-то видел. Ричард хотел оказаться подальше от его дома, если копы станут обшаривать задний двор, и вне пределов досягаемости фонариков, если они отправятся за ним в погоню. Но копы так и не появились. Очевидно, его собеседник не позвонил в полицию. Ричард прождал почти полчаса. Далеко на западе в небе снова послышался шум двигателя, который напряженно набирал обороты, поднимаясь в воздух. Маленький самолетик еще раз взлетел с земли. 7 часов вечера. Затем шум стих, небо стало чернильно-черным, а дома надежно закрылись на ночь. Набежали тучи и спрятали луну и звезды. Если не считать света за задернутыми шторами, мир погрузился в густой мрак. Температура воздуха резко упала. Наступила ночь, какой она бывает на открытых пространствах. День выдался долгим. Ричард встал, расстегнул ворот рубашки и зашагал на восток в сторону Хоупа. Он шел так, что освещенные дома оставались слева, а когда они исчезли, свернул в темноте налево и пошел в ту сторону, где, насколько он помнил, должны были находиться магазин одежды, заправка, заброшенный мотель и пустырь, на котором собирались что-то построить. Затем он снова сдвинулся левее и попытался рассмотреть линию дороги. Он знал, что она должна там быть, но никак не мог ее разглядеть. Тогда Ричард направился туда, где она, по его представлениям, находилась, подошел к ней настолько близко, насколько смог решиться, и в конце концов увидел в ночном сумраке темную полосу. Неразличимую, но отличавшуюся от равнины, заросшей кустарником. Ричард определил свое положение относительно нее, запомнил, где она проходит, отошел на безопасные 10 ярдов и двинулся дальше вперед. Идти в темноте было трудно. Он постоянно налетал на кусты и держал руки вытянутыми перед собой, чтобы не наткнуться на валуны. Дважды он спотыкался о булыжнике размером с футбольный мяч и падал. Дважды поднимался, отряхивал грязь и шел дальше. «Упрямый?» — сказал воин. «Глупый», — подумал Ричард. В третий раз он споткнулся не о камень. Это было что-то совсем другое, мягкое и податливое.